Глава 39. Я вышел на пробежку прохладным ясным утром. Меня сопровождал шум городского трамвая. Проехала мимо, направляясь к собору, свадебная машина с трепещущимися на крыше белыми лентами. Я двигался на запад по Норд-Рампарт и добежал до Пердидо, затем вернулся через район Квартер по Шартрес. Постепенно жара усиливалась, и вместе с влажностью все сильнее давало о себе знать, так что возникало ощущение, словно бежишь с влажным теплым полотенцем на лице. Легкие старались качать воздух внутрь, а организм сопротивлялся, отказываясь такой воздух принимать. Но я не уступал и продолжал бег. У меня вошло в привычку тренироваться 3-4 раза в неделю, в зависимости от времени года, чередуя пробежки с упражнениями в тренажерном зале. Стоило мне на несколько дней отступить от режима, и на меня словно наваливалась тяжесть, сбросить которую можно было только физическими упражнениями. В гостинице я принял душ и сменил повязку на плече. Оно немного побаливало, но раны начали затягиваться. Я занес в прачечную узел с бельем, поскольку не рассчитывал на такую задержку в Новом Орлеане, и мой запас нижнего белья оказался на исходе. Номер Стейси Байрон отыскался в телефонной книге. Фамилию после развода она не сменила, по крайней мере, в телефонной компании значилось под ней. Энджел с Луисом вызвались съездить в Бартон-Руж и выяснить, что удастся у нее или они. Детальное описание рисунков, которые она искала, Рэйчел направила электронной почтой по двум адресам. Двоим своим аспирантам в Колумбийский университет и в Бостон, отцу Эрику Уорду, который теперь вышел на пенсию, а в прошлом — читал лекции в Новом Орлеане в университете Лойолы. Специализировался он на культуре эпохи Возрождения. Бесцельно слоняться, дожидаясь ответа, ей не захотелось, и она решила составить мне компанию и отправиться в Мэтэри, где этим утром должны были состояться похороны Дэвида Фонтена. В пути мы молчали. Хотя о растущей близости и о том, к чему это может привести, не было сказано ни слова, но и она, и я хорошо осознавали это. Я заметил намек на понимание в ее взгляде, и она, возможно, прочитала то же самое в моих глазах. — Итак, что еще ты хочешь обо мне узнать? — спросила она. — Я почти ничего не знаю о твоей личной жизни. Кроме того, что я красива и чертовски умна. — Конечно же, кроме этого, — с готовностью подтвердил я. — Под личной жизнью ты имеешь в виду секс? — Да, я не хотел выглядеть нахалом и выразился мягче. Но если тебе легче начать с возраста, пожалуйста. Ты вчера о нем мне ничего не сказала. А в сравнении с этим признанием все остальное уже пойдет как по маслу. Она ухмыльнулась и показала мне кукиш, который я проигнорировал. Мне 33, но при удачном освещении выгляжу на 30, не больше. У меня есть кот и квартира с двумя спальнями в Нью-Йорке, в верхнем Вестсайде. Но постоянного друга у меня нет. 3 раза в неделю я занимаюсь аэробикой, мне нравится китайская кухня и музыка в стиле соул. Мой последний роман закончился 6 месяцев назад, и, по-моему, ко мне возвращается девственность. Я удивленно повел бровью. — У тебя немного ошарашенный вид, — рассмеялась она. — Тебе надо больше бывать на людях. — Да и тебе, кажется, это не помешает. Кто был твой друг? — Он биржевой маклер. Мы встречались год, а потом решили съехаться и посмотреть, что из этого получится. Так как у него была одна спальня, а у меня две, то он переехал ко мне, а во второй спальне мы устроили общий кабинет. Послушать настоящее идиллия. Так все и было. С неделю. Потом выяснилось, что он не выносит кота и не может спать со мной в одной постели, потому что я все время ворочаюсь и мешаю ему уснуть. А моя одежда стала пахнуть его сигаретами. Это и решило дело. Табаком провоняло все. Мебель, постель, стены, еда, туалетная бумага. Сигаретами пахло даже от кота. А потом он пришел как-то вечером и объявил, что влюбился в секретаршу, и через 3 месяца они уехали в Сиэтл. Я слышал, Сиэтл — неплохой город. Черт бы его взял, этот Сиэтл, чтобы ему провалиться. Ну, ты, по крайней мере, не жалеешь, что так вышло. Как ни странно, но что-то меня удерживает. Не дает расспрашивать тебя. После того, что случилось, она смотрела в окно и говорила, а меня неудержимо тянуло прикоснуться к ней, и слова ее усиливали это желание. Знаю. Я медленно протянул руку, дотронулся до ее щеки и почувствовал, какая гладкая и слегка влажная у нее кожа. Она склонила голову, сильнее прижимаясь к моей руке. Но тут мы подъехали к воротам кладбища, и момент был упущен. Ветви рода Фонтену жили в Новом Орлеане с конца XIX века, задолго до того, как сюда переселилась семья Лайонела и Дэвида. Поэтому на самом крупном кладбище города, расположенном между Мэттери-Роуд и бульваром Понт-Чартрейн, семейство Фонтену имело большой фамильный склеп. Это кладбище, занимающее площадь 150 акров, находилось на месте старого городского ипподрома. Для азартных игроков такое место последнего успокоения подошло бы наилучшим образом, даже если принять во внимание, что шансы выиграть всегда подтасовываются в пользу заведения. Кладбища Нового Орлеана имеют отличительную особенность. В крупных городах большинство кладбищ тщательно ухожены, там отдается предпочтение скромным, неприметным надгробиям. В противоположность этому, поколение усопших новоорлеанцев покоится в вычурных гробницах и впечатляющих мавзолеях. При виде их напрашивалось сравнение с парижским кладбищем Пэр-Лашес и городом мертвых в Каире. Сходство подкрепляло вид усыпальницы рода Брансвит, имевшей форму пирамиды, вместе с ее стражем Сфинксом. Конечно, формирование архитектурного стиля кладбища проходило не только под влиянием французских и испанских традиций в этой области, но было продиктовано практическими соображениями. Город располагался ниже уровня моря в пойме Миссисипи, и до развития современной системы осушения вырытые могилы быстро заполнялись водой. В этих условиях естественным решением становилось строительство надземных усыпальниц. Когда мы подъехали, процессия уже вошла на территорию кладбища. Я поставил машину в стороне от основной массы, и мы с Рэйчел прошли в ворота, минуя две полицейские машины. Глаза сидевших в ней людей скрывали темные очки. Вслед за отставшими от основной процессии мы прошли мимо вытянутой в длину гробницы Мориарти с четырьмя статуями у подножия, олицетворяющими веру, надежду, милосердие и память. И, наконец, перед нами оказалась усыпальница в греческом стиле с двумя дорическими колоннами и высеченной над входом надписью «Фонтено». Сказать точно, сколько членов семейства покоилось в фамильном склепе, не представлялось возможным. Согласно установившейся в Новом Орлеане традиции, тело оставляли в склепе на год и один день, после чего склеп вскрывался, останки переносились вглубь, а гниющий гроб удалялся, освобождая место для следующего. Большинство усыпальниц в Мэттери были переполнены. Чугунные ворота с изображениями ангельских голов стояли открытыми, и небольшая группа родственников полукругом окружила склеп. Над остальными возвышался представительный мужчина в черном однобортном костюме с широким галстуком. Я предположил, что это и есть Лайонел Фонтено. Обветренное лицо приобрело каленый цвет. Морщины бороздили лоб и лучами разбегались от глаз. Темные волосы на висках тронула седина. Он был значительно выше среднего роста и плотно сложен, так что костюм на нем едва не трещал по швам. Четверо мужчин с суровыми лицами, одетые в темные куртки и брюки, стояли за рядом родственников, под деревьями, выдерживая интервалы вокруг гробниц. Куртки топорщились от скрытых под ними пистолетов. Пятый охранник в наброшенном на плечи темном плаще повернулся к старому кипарису. Я успел заметить под складками одежды знакомые очертания автомата на основе модели М-16. Двое телохранителей стояли слева и справа от Лайонела Фонтена. Этот солидный дядя, как видно, не хотел испытывать судьбу. Когда священник начал читать молитву из потрепанного молитвенника с отделанными золотом страницами, собравшиеся притихли. Среди них были и белые, и темнокожие, белые — молодые мужчины в щегольских черных костюмах, а чернокожие — старые женщины в черных платьях с кружевами по вороту. Безветрие не позволяло словам священника разлетаться, и они эхом повторялись, отраженные от стен гробниц, отчего создавалось впечатление, что звучат голоса мертвых. «Отче наш, иже еси на небесах!» Несущие гроб выступили вперед, с трудом продвигая его в склеп сквозь узкий вход. Когда он занял свое место, пара новоорлеанских полицейских появилась между двумя круглыми склепами в футах 80 к западу от гробницы Фонтено. Двое заходили с востока, и третья пара медленно приближалась с севера. «Это что, Их охрана? — проследила за моим взглядом Рэйчел. — Возможно. — Да придет царствие твое, да будет воля твоя. Мне стало не по себе. Конечно, их могли прислать, чтобы защитить процессию и не дать Джо Боунзу нарушить ритуал. Но что-то во всем этом было не так. Мне совсем не нравилось, как они подходили. Форма сидела на них как-то неуклюже, и, казалось, им давят воротнички и жмут ботинки. «И остави нам долги наши!» Люди Фонтена тоже заметили их, но не встревожились. Пистолеты полицейских оставались в кобуре. Их отделяло от нас футов 40, когда в лицо мне брызнуло что-то теплое. Круглолицая пожилая женщина, до этого тихо плакавшая рядом со мной, вдруг резко качнулась в сторону и повалилась на землю. На виске ее темнела дыра от пули, и волосы вокруг быстро намокли. От склепа отлетел осколок мрамора, и место это окрасилось в алый цвет. Почти одновременно раздался звук выстрела, глухой, как от удара кулака в грушу. «Но избави нас от лукавого!» Участники церемонии не сразу поняли, что происходит, и несколько секунд в оцепенении смотрели, как вокруг головы сраженной пулей женщины собирается лужа крови. Не раздумывая, я толкнул Рэйчел в пространство между склепами и прикрыл собой. Кто-то вскрикнул, и люди стали разбегаться под пулями, со свистом ударяющимися в камень и мрамор. Рэйчел закрыла голову руками и сжалась в комок. Бросив взгляд через плечо, я заметил, как заходившие с севера полицейские разделились и достали из кустов у аллеи припрятанные там автоматические пистолеты. Это были штайры с глушителями, а пришли с ними люди Джо Боунза. Я видел, как одна из женщин пыталась найти защиту под крыльями каменного ангела, темная накидка хлестала ее по ногам. Ткань два раза всколыхнулась на плечах, и женщина упала ничком, широко раскинув руки. Она попыталась ползти, но накидка вспучилась еще раз, и она больше не шевелилась. Наконец опомнились люди Фонтена. Послышались пистолетные выстрелы и треск автоматических очередей. Я достал свой Смит Вессон, как вдруг в просвете между гробницами возникла фигура в форме, двумя руками сжимающая автоматический пистолет. Я сразил его выстрелом в лицо. «Но это же полицейские!» — голос Рэйчел терялся в грохоте стрельбы. «Это люди Джо Боунза!» — возразил я и сильнее пригнул ее к земле. «Они пришли прикончить Лайонела Фонтену». Но этим их задача не ограничивалась. Джо Боунз намеревался посеять хаос, чтобы получить кровавую жатву. Он не только желал разделаться с Лайонелом Фонтена, ему хотелось, чтобы умерли и другие. Женщины, дети, родственники Лайонела, его подвижники, оставшиеся в живых, должны были бы бояться Джо Боунза еще сильнее. Он решил нанести сокрушительный удар по семейству Фонтену. И именно здесь, рядом с гробницей, где на протяжении поколений они хоронили своих усопших. Так мог поступить только человек, шагнувший за пределы разумного в освещенный огнем темный провал, и там кровь заслала ему глаза. А за моей спиной послышался шум падающего тела. Я обернулся. Рядом с Рэйчел свалился на колени человек Фонтену, в плаще с автоматом. Кровь хлынула у него изо рта, и он упал головой к ее ногам. Она вскрикнула. Автомат валялся на траве рядом с ним. Я потянулся за ним, но меня опередила Рэйчел, неистребимый инстинкт самосохранения брал свое. С широко раскрытыми глазами и ртом она выстрелила поверх распростертого телохранителя Фонтену. Я подскочил к углу гробницы, целясь в том же направлении, но человек Джо Боунза уже был готов. Он лежал на спине, левая нога его судорожно вздрагивала, а на груди расплывалось кровавое пятно. Руки Рэйчел дрожали, дико смотрели глаза. Автомат повалился у нее из рук, но ремень зацепился за руку, и она яростно старалась от него избавиться. Я видел, как люди, пригибаясь, бегут по проходам между склепами. Две белые женщины тащили за руки по траве чернокожего молодого человека. Белая рубашка на его животе краснела от крови. Я решил, что первые выстрелы сделала группа, подходившая с юга. Трое из них были мертвы. Двоих застрелили мы с Рэйчел, а третий лежал у старого кипариса. Человек Фонтена успел прикончить его, прежде чем пуля настигла его самого. Я помог Рэйчел подняться и быстро перебежал с ней к потемневшему, запущенному склепу с проржавевшими воротами. Замок слетел от одного удара прикладом автомата. Она проскользнула внутрь я вручил ей свой Смит Вессон и велел дожидаться моего возвращения и не выходить. А сам я побежал, прячась за другие склепы в восточном направлении, огибая гробницу Фонтена сзади. Я не знал, сколько зарядов осталось в трофейном автомате. Регулятор был установлен на трехзарядной очереди. В зависимости от емкости магазина, у меня в запасе оставалось от 10 до 20 выстрелов. Я почти добрался до памятника, увенчанного изваянием, изображающим спящего ребенка, и тут удар сзади по голове сбил меня с ног. Автомат выскользнул из моих рук. Кто-то нанес мне резкий удар по почкам, и боль прошила тело до плеча. Следующий удар в живот перевернул меня на спину. Я поднял глаза и увидел стоявшего надо мной Рики. Завитки волос, как змеиные кольца, и маленький рост плохо сочетались с формой. Он потерял фуражку, и я заметил на его щеке ссадину от осколка камня. Дуло его пистолета смотрело мне в грудь. Я пытался проглотить слюну, но горло как будто стиснула чья-то рука. Я чувствовал под руками траву, а боль в боку напоминала о том, что я пока еще жив. Рики целился мне в голову. «Привет от Джо Боунза!» Палец его напрягся, готовый нажать на курок, и в тот же момент голова Рики дернулась назад. Он подался животом вперед, прогибаясь в спине. Пуля из его пистолета прошила траву у самой моей головы, а Рики упал на колени, кренясь на бок, и свалился на землю, придавив мне левую ногу. На спине у него краснела дыра с неровными краями. За упавшим Рики я увидел, как Лайонел Фонтена медленно опускает руку с пистолетом. Левая рука его была в крови, и выше локтя на рукаве виднелась дырка от пули. От усыпальницы Фонтена к нам спешили двое телохранителей, стоявших на церемонии рядом с Лайонелом. Они мельком взглянули на меня и устремили взгляды на Фонтена. С запада нарастало завывание полицейских сирен. «Лайонел, один ушел, остальные покойники», — сообщил один из подошедших охранников. «А наши потери? Трое убитых, много раненых». Рики пошевелился, слабо двигая рукой. Я чувствовал движение его тела, лежавшего на моей ноге. Лайонел Фонтена подошел ближе, постоял мгновение и выстрелил Рики в затылок. Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и любопытством, затем поднял автомат и бросил его одному из своих людей. «Теперь надо помочь раненым. Идемте». Он повернулся и, поддерживая раненую руку, пошел назад к фамильному склепу. Я высвободил ногу из-под трупа Рики и с трудом поднялся. Сильно болели ребра. Я побрел туда, где оставил Рэйчел, зная, что у нее мой пистолет, приближался я медленно. Но в склепе Рэйчел не оказалось. Я нашел ее в 50 ярдах от него, склонившуюся над молоденькой девушкой, почти ребенком. Услышав мои шаги, Рэйчел схватила лежавший рядом пистолет и резко обернулась. «Это я, осторожно. Как ты?» Она кивнула и положила пистолет на землю. Я заметил, что она прижимает руку к животу девочки. «Как она?» — спросил я, но ответ мне не понадобился. Все стало ясно, когда я взглянул на девушку через плечо Рэйчел. Из раны сочилась темная, почти черная кровь. Ранение в печень. Девушка вся дрожала и скрипела зубами от боли. Шансов выжить у нее не было никаких. Вокруг нас из своих укрытий стали появляться люди. Одни рыдали, других била дрожь от пережитого потрясения. К нам бежали двое людей Фонтена с пистолетами. «Нам нужно уходить». Я взял Рэйчел за руку. «Полицейские не должны нас здесь застать». «Я остаюсь. Я не могу ее оставить». «Рэйчел!» — позвал я. Она посмотрела на меня и поняла по моим глазам, что смерть девушки неминуема. «Мы не можем остаться!» Подбежали люди Фонтена. Один помоложе опустился на колени рядом с девушкой и взял ее за руку. Она стиснула его руку. «Клара!» — прошептал он. «Держись, Клара, держись!» «Рэйчел, прошу, идем!» — повторил я. Она взяла руку молодого человека и приложила к ране на животе. Девушка вскрикнула. «Держите так руку, пока не приедут врачи», — велела ему Рэйчел. Она подняла пистолет и протянула мне. Я поставил его на предохранитель и вернул в кобуру. Мы поторопились покинуть место бойни и шли, пока крики не приглушили расстояние. Тогда я остановился, и она прижалась ко мне. Я обнял ее и поцеловал в макушку, вдыхая запах ее волос. Она сжала меня еще сильнее, и я охнул от боли в ребрах. «Ты ранен?» — сразу же отстранилась она. «Получил по ребрам, только и всего. Ты сделала для этой девочки все, что могла». Я взял в ладони ее лицо. Она кивнула, но губы ее дрожали. Для нее спасение девушки имело более глубокий смысл. «Я убила человека», — сказала она. «Он бы убил нас обоих. У тебя не оставалось выбора. Если бы ты не выстрелила первой, то была бы сейчас на его месте. И я бы, возможно, тоже был покойник». Конечно, все мои слова были правдой, но пока ее это не могло утешить. Она плакала, а я крепко прижимал ее к себе, не обращая внимания на боль в ребрах, которая не шла ни в какое сравнение с ее душевными муками.